Каменные воины, которые безучастно стояли все это время, начали оживать. Сначала их движения были медленными и заторможенными, словно они пробуждались от векового сна, но с каждым ударом сердца они становились все быстрее. Кровавый туман окутывал каждого из этих каменных воителей. Один из них поднял свой щит и коротким ударом его ребра перебил позвоночник ближайшему мертвецу и тут же скользнул вперед, разрубая мечом новую жертву. Каменные солдаты двигались с ужасающей синхронностью. Так сражаются ветераны имперских легионов, что прошли сотни сражений. Каждый удар каменных воинов нес окончательную смерть для поднятых мертвецов. С методичностью метронома стражи очищали пространство вокруг себя, а потом начали зачищать все вокруг. В абсолютном молчании, прерываемом лишь треском ломаемых костей, каменные легионеры уничтожали все на своем пути. Не прошло и 10 минут, как сотня каменных воинов уничтожила несколько тысяч мертвецов. Стоило последнему из них упасть на землю, как мертвые тела рассыпались в прах. Наступила жуткая тишина. Стражи замерли на мгновение, а потом, словно по приказу, развернулись в нашу сторону. Кроваво-красные глаза внимательно смотрели на нас. В этой абсолютной тишине вновь раздался замогильный хохот черепа чаши. «Все демоны Дзигаку!» Непроизвольно вырвалось у меня. Каменные солдаты сделали в нашу сторону первый шаг. Глава 23. Воздух. Если бы я точно не знал, что отступать некуда, первая моя мысль была бы очень простой – бежать. И чем дальше и быстрее, тем лучше. 5 начинающих мастеров маловероятно, что выживут в прямом столкновении с полной сотней имперских штурмовиков. А что уж говорить про оживших каменных големов, разбуженных чьей-то злобной волей. 113 каменных воинов, чеканя шаг, медленно начали двигаться к нам. «У кого есть идеи?» – задал я вопрос, чувствуя, как по нашим узам растекается общее напряжение. «Мы спаслись от одной напасти, чтобы попасть в другую. Прямо из огня да в полымя. Эти каменные болваны связаны с стихией земли, и единственный способ их остановить их – это разорвать эту связь. Моих способностей в управлении земли не хватит, чтобы уничтожить их всех, а в то, что мы сможем их просто раздолбаться, мне что-то не очень верится. Разорвать связь с землей, говоришь, значит или поднять в воздух, или утопить», – с какой-то мрачной ухмылкой произнес По. «Проще сказать, чем сделать», – сквозь зубы прошипела паучиха, продолжая ткать какое-то заклинание. «Хей», – я посмотрел на паучиху, она лучше всех нас представляла, с кем нам придется сражаться через несколько мгновений. «Ты говорила, у них есть души?» «Да, но чем это поможет?» В ее голосе слышалось напряжение, но она ни на мгновение не переставала менять одну мудру на другую. «Восстановит мне силы. По, мы с тобой их отвлекаем, пока Хэй нас прикрывает своей магией. Главное не подставляться. Согласен, они смертельно опасны, но похоже не очень умные и быстры. Значит, скорость должна быть нашим главным оружием. Лиан, мысленно вас придумать, как мы их всех уничтожим». Понеслась. Каменные воины неумолимо двигались вперед, но стоило нам, Спо, выйти вперед, как они тут же двинулись к нам. Переглянувшись, мы кивнули друг другу и тут же рванули в разные стороны. Сражаться с легионерами в плотном строю – это самоубийство. Сражаться в плотном строю с големами – это идиотизм. А мы куда умнее, чем выглядим. Эти существа двигались с явным желанием нас убить, и будем честны, для меня они ощущались куда более опасными, чем те же демоны. Они, от тех исходило безумное желание убивать, что добавляло в бой азарта. Тут же была лишь холодная неотвратимость запущенного механизма. Я чувствовал себя добычей, которую загоняет стая волков. Правда, эти волки были чертовски медленные, и пока лишь это меня спасало. Судя по поведению этих тварей, они должны атаковать того противника, кто находится ближе всего. Шаг, скользнуть в сторону от выпада каменного копья и тут же уйти в нижнюю стойку, буквально на миллиметр разминувшись с мечом особо резвого голема. Они были медленнее меня раза в два, но их точность и мощь просто поражала. Их массивные тяжелые удары могли бы свалить даже бронированного агра. Я едва уворачивался от их атак, чувствуя, как каждая минута сражения вытягивает из меня последние силы. Слишком много крови выжрала у меня эта поганая чаша. Руки дрожали, мышцы ныли, но отступать было нельзя. Моя задача — не дать им добраться до Лианы Мэйлин. Надеюсь, они сумеют найти способ остановить этих заведенных болванчиков. «Ян, вправо!» — раздался крик По, и я, рефлекторно перекатившись, избежал удара боевого молота. Пол под ним треснул, а осколки камня брызнули в разные стороны, оставляя на коже тонкие царапины. Боюсь даже представить, Что было бы со мной, попади я под удар, сдохни, рявкнул По, отмахиваясь от еще одного воина. Металлические пальцы его жуткого оружия оставили глубокие борозды на каменной руке, но его противник даже не замедлился. «Попробуй рассеять их строй», — крикнул я Хэй. В мою голову пришла безумная идея, но она могла сработать. «Держись, Ригуми, сейчас будет весело». Эта безумная девчонка творила настоящие чудеса. Под ее контролем земля пошла волнами, которые в следующий миг превращались в стены. На первый взгляд они казались несокрушимыми, но это была лишь иллюзия. Для големов они были не прочнее, чем крестьянский забор, сплетенный из тоненьких веточек. Но даже это давало мне подобие шанса, и я решил им воспользоваться по полной. «Ян, слева!» — крикнула Мэйлин, ее голос звенел от напряжения. Я повернулся, как раз чтобы увидеть одного из каменных гигантов, заносящего надо мной клинок. А вот и шанс, в этот раз я не стал отступать, вместо этого я использовал его силу против него. Ветка, не сломленная снегом. Все в лучших традициях великого мастера Акаямы Сирабе, легендарного создателя дзюдзюцу, что больше известно в современном мире под названием джиу-джитсу. Поднырнув под его массивную руку, я вложил всю свою оставшуюся энергию в кольцо воды и тут же вышел на прием. Мышцы звенели от напряжения, но я справился. Бросок с прогибом вышел почти идеальным. Тяжелое каменное тело пронеслось через меня и с грохотом рухнуло на пол, разбиваясь на множество осколков. Голодные духи завопили от восторга, почувствовав, что и этих тварей можно убивать. Холодная исцеляющая волна омыла мое тело, отгоняя усталость и боль. На моих губах появился хищный оскал. 1-0 в нашу пользу. Вот только времени радоваться у меня не было совершенно. Проломив стену, созданную Хейком, мне двигались каменные бойцы. «Ян!» — крикнул По, сражаясь сразу с двумя противниками. Металлическая рука его цепи сжалась в кулак, и в ее до предела энергии воды поиспользовал ее как кистень. «Мы не выдержим долго. Хей, сколько еще?» — закричал я, уворачиваясь от нового удара. Сейчас все зависело от беловолосой колдуньи. Без ее магии мы с Целинем были бы уже похожими на отбивные. «Не знаю, их слишком много. Максимум несколько минут». Ее голос дрожал, как и барьеры, которые она создавала. «Здесь что-то связано с водой», — внезапно выкрикнула Лиан, склонившаяся над жертвенником. Ее глаза метались по запутанным символам древнего языка. Несмотря на всю ситуацию, голос Феникса звучал уверенно и твердо. «Вода, ты уверена?» Я едва успел задать вопрос, уходя от ударов, сыплющихся на меня со всех сторон. «Да, символы на стенах и полу указывают на резервуар или каналы. Здесь можно призвать воду, осталось понять как. Если есть резервуар, найдите его», — выкрикнул я. «Легко сказать, проблема в том, что указание, где он, сколото с плиты», — закричал Лиан. В отголосках этого крика я слышал надвигающееся отчаяние. Я отбросил очередного воина ударом ноги, но его место тут же занял следующий. Каменные гиганты наступали, и я чувствовал, что мы на грани. «Если ничего не изменить, то мы трупы, Мэйлин», — крикнул я, увернувшись от еще одного удара. «Ты можешь что-нибудь почувствовать?» Кровавая сестра подняла голову, и ее желтые глаза вспыхнули каким-то жутким светом. «Мне нужно время. Клянусь океаном, если тут есть вода, я ее найду». Я чувствовал, что она в ярости. «У нас его нет», — выкрикнул По. Его цепь захлестнула ноги очередного врага, и резко рванув, он отправил его под ноги других. «Не отвлекай», — разозленно отозвалась она. Я увидел все словно сверху. Мы были в глубокой заднице. Подвигался все медленнее. Его смерть — дело ближайших пары минут. Капилляры в белках Хэй были близки к тому, чтобы лопнуть. Она находилась на самой грани, управляя запредельным количеством энергии. Мэйлин погрузилась в глубокий транс, пытаясь почувствовать столь необходимую воду, а прекрасная Феникс, выхватив да, рванулась в атаку, чтобы дать еще немного столь необходимого времени нашей акуле. Глубоко вздохнув, я пошел в ва-банк. Ядро наполнило мои меридианы энергией, и я призвал духовное оружие. Шуаньгоу из чистой энергии пили в унисон с голодными духами, и я знал, что мы сможем дать необходимое время. Каждая мышца моего тела вопила от боли, но выбора не было. Сейчас я единственный, кто может хоть как-то их задержать. «Эй, вы, каменные уроды!» Мой голос больше напоминал рык разъяренного зверя. «Давайте сюда, если смеете!» Каменные воины медленно повернулись ко мне. Я почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Один из них занес свой гигантский меч, и я прыгнул вперед, в последний момент уклоняясь и проводя низкий удар мечом по его ногам. На секунду все застыло, а потом раздался грохот, нога раскололась. Мое сердце бешено колотилось, но я продолжал двигаться, нанося болезненные, даже для этих каменных истуканов, удары. Нужно было выиграть еще немного времени, и я начал смертельный танец. Каждое мгновение было подобно вечности. Мои меридианы разрывались от безумного объема энергии, прокачиваемой через них. Шаг, уход от удара, и тут же, повинуясь моей воле, голодные духи вплетают свою жуткую песнь в мой танец. Я слышал хохот кого-то далекого и безумно древнего. Ему нравилась моя молитва. Отец штормов благословил своего потомка. Я – бесплотный вихрь. Я – ветер, что срывает плоть с костей. Я – чемпион великого клана воронов. Я – смерть. Големы двигаются медленно, словно в замедленной реальности, но их удары все равно смертельно опасны. Один из них заносит клинок, массивный и тяжелый, но я уже там, где он не достанет. Резкий рывок, и мой клинок из духовной энергии врезается в его бок. Камень трескается, всполохи силы вырываются наружу. Духи впиваются в трещину, крича от восторга, а я смеюсь как безумец. Это то, ради чего стоит жить. Бой, в котором невозможно выиграть, но можно не проиграть. Я двигаюсь, словно бесплотная тень. Стоит остановиться, и я мертвец. Нельзя замедляться. Еще один выпад. Мой меч скользит по ноге очередного каменного гиганта, оставляя глубокую борозду. Громкий треск, и гигант рушится на колени. Духи мчатся вперед, вгрызаясь в раны. Его смерть наполняет меня новой энергией, даруя столь ценные секунды. Каждый мой шаг – удар. Каждое движение несет хаос. Големы стараются окружить меня, но их движения слишком предсказуемы. Ярость заполняет меня. Она разгоняет меня до максимума, а потом еще немного дальше, и я врываюсь во вражеский строй. Фрейлинь смеется все сильнее, а вокруг меня вьются потоки ветра, что разрушают все на своем пути. «Вы не остановите меня», — рычу я, и духи завывают мне в унисон. Еще один удар, еще один треск камня. Они падают, один за другим, но их все еще слишком много. Я знаю, времени мало, но пока я дышу, пока мои клинки живы, я не остановлюсь. «Нашла!» Крик Мэйлин звучал словно сквозь толщу воды. «Хей, у центральной колонны, надо разрушить потолок, держитесь!» Поднявшийся ветер взметнул ее белые волосы, а в следующий миг она уже поднимала руки, сосредоточившись до предела. «Ригуми, держись!» «Еще чуть-чуть!» — выкрикнула Хей, и ее голос прозвучал, как приказ. Я бросился вперед, вновь уворачиваясь и блокируя атаки. Они наступали все ближе, и я чувствовал, как мои силы на исходе. Голодные духи развоплотились, как и мое духовное оружие. Я держался на одной воле, тратя последние резервы. Одна лишь мысль о том, что мы можем выбраться из этой ловушки, помогала остаться на ногах. Копье одного из воинов просвистел мимо моей головы, а я, используя его инерцию, вновь провел бросок, отправив массивное тело на землю. Обломки камня взорвались, и духи снова ожили, устремляясь ко мне. Мои губы искривились в усмешке. У меня есть еще несколько секунд. Каменные големы игнорировали всех, сосредоточившись на мне. «Хей, быстрее!» — закричал я, отбиваясь от оставшихся врагов. Пол внезапно задрожал, и в следующий момент потолок над центральной колонной взорвался, разбрасывая гигантские валуны. Сверху била мощная струя воды. Она хлынула по залу, сметая все на своем пути. Каменные воины стали еще медленнее, а их массивные тела начали растворяться. «Работает!» — воскликнул По, его голос звучал так, будто он не верил своим глазам. «Нам нужно убираться отсюда, пока все не рухнуло», — выкрикнула Мэйлин, указывая на новые трещины, которые начали появляться по всему залу. «За мной!» — открылся выход. Лиан указала на открывшийся за жертвенником проем. «Из последних сил мы бросились к выходу, оставляя за собой рушащуюся пещеру. Я не стал ждать подтверждений. Рванув в сторону выхода, я крикнул через плечо: «Все за Лиан! Быстрее!» Мои ноги скользили по влажным камням, но останавливаться было нельзя. Позади нас рушился потолок, гигантские валуны падали с оглушающим грохотом, перекрывая путь назад. Я слышал, как Хэй что-то выкрикивала, направляя свою магию, чтобы удерживать рушащиеся стены хоть немного дольше. «Быстрее, быстрее!» Поподгонял нас, его голос срывался на рык. Сын семьи Тан оказался по-настоящему двужильным. Мы буквально ввалились в проем, и Лиан первой бросилась искать механизм, чтобы заблокировать проход. «Здесь!» — выкрикнула она, указывая на массивный рычаг, едва видимый под слоем грязи и мха. «Хэй, помоги!» — рявкнул я, вцепившись в рычаг обеими руками. «Хэй!» — тяжело дыша, подняла руки, и земля под нашими ногами задрожала. Механизм со скрежетом сработал, и массивная каменная плита опустилась, полностью закрывая вход. Грохот стих, оставив только наши тяжелые дыхания и биение сердца в ушах. «Все целы?» – спросил я, обводя взглядом команду. «Пока да», – хрипло ответил По, опираясь на стену. Его металлическая рука дрожала, раскачиваясь на цепи. Но, похоже, это ненадолго. Он хрипло засмеялся. «Не понял? Посмотри вокруг», – спокойно сказал Лиан. «Второй этап – воздух, рефлексы и интуиции», – едва слышно произнес я, поднимая глаза на стены. Они светились бледным голубым светом, напоминающим тусклый свет луны. На каждой из них был свой символ, но каждый из них был наполнен силой Фейлиня. «Почувствуй, брат, если мы не поймем, как отсюда выбраться, то попросту задохнемся». Сосредоточившись, я осознал, что из комнаты медленно уходит воздух. Глава 24. Огонь. Сколько у нас времени? Я отбросил подступающую панику. Умереть от удушья не та смерть, о которой я мечтал, но сейчас любые эмоции лишь повредят. Контроль, добродетель воронов. Час, может, полтора, не больше. И это если все останется по-прежнему. Совершенно спокойно ответил Целинь, лучше всех из нас понимающий кольцо воздуха. Выбраться не получится. Я уже проверила. Стена сомкнулась полностью, а я выложилась по полной. Моих сил не хватит пробиться через такую толщу камня. Несмотря на ситуацию, я ощущал, как Хэй захлестывают адреналиновые волны. Паучиха еще больше, чем я, любила рисковать своей жизнью. Предлагаю всем успокоиться и попробовать понять, где мы и что с этим делать. Мэйлин кивнула на слова Лианы, прислонившись к стене, села в позу лотоса, закрыв при этом глаза. Вдох-выдох и традиционная дыхательная гимнастика убрала все лишние мысли из моей головы. И сразу же всплыли слова Каиши, который говорил, что всем нам надо выложиться по полной, чтобы духи были довольны. Каждое испытание – это смертельная ловушка, но она же позволяет выйти тебе за пределы собственного сознания и стать лучше. Воздух нельзя просчитать, воздух нельзя понять, его можно только почувствовать. Отпустив все мысли, я расслабился и потянулся к медленно уходящему воздуху. Мир мигнул, и я смотрел на окружающий мир словно через странную призму, искажающую мое восприятие или же, наоборот, делающую его верным. Я чувствовал, как окружающий воздух дрожит под напором тусклого света. Вместе они рисуют на стенах нечто совершенно запредельное, что-то, уходящее за пределы сознания. Воздух словно говорил мне: «Смотри, слушай, чувствуй», осознай, и я увидел. Символы на стенах были не просто украшениями. Именно они были тем самым ключом, который сможет открыть эту ловушку. Осталось лишь понять, как их использовать. Минута шла одна за другой, пока меня не осенило. Свет. Воздух реагирует на свет возле символов. Воздух словно танцевал, когда лучи света касались символов, и те становились словно живыми. Они откликались на свет, изменяли оттенки, будто дышали. Поняв это, я начал следить за лучами и неожиданно осознал, что если смотреть под определенным углом, то они соединяют знаки в единое целое. Свет играет решающую роль, и если изменить его направление, подняв голову, я увидел источники света. Несколько многогранных кристаллов, висящих на потолке пещеры, испускали лучи света по определенным траекториям. Шагнув вперед, я перекрыл поток света поднятой рукой, и один из символов тут же начал становиться тусклым. Свет. Символы реагируют на свет. Похоже, что они – ключ. Возможно, ты прав, и тогда мы должны направить его так, чтобы проявился скрытый узор, задумчиво произнесла Лиан. После моих слов она внимательно начала осматривать стены. «Давайте попробуем», – предложил я. «Эти кристаллы на потолке – наш единственный источник света. Если изменить угол падения лучей, возможно, мы увидим нечто новое». Феникс кивнула, соглашаясь с моей идеей. От напряжения я задержал дыхание, стараясь уловить, как изменится пространство. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что мы идем по верному пути. Лиан вытянула руку, призывая какую-то из своих способностей. С открытием у нее кольца пустоты ее способности к внешнему управлению стихией возросли многократно. Повинуясь ее воле, потолочные кристаллы вспыхнули, излучая яркие лучи, которые прекрасная Феникс сделала жест другой рукой, и лучи света стали двигаться по ее желанию. Свет упал прямо на символы, озаряя их так, что их очертания стали четче. Но вместо ожидаемого порядка начался хаос. Световые пятна начали двигаться, их отражения переплетались, ломаясь под разными углами. Тени, которые должны были складываться в осмысленные образы, разрастались, искажались, превращаясь в нечто хаотичное. Вместо того, чтобы проявить скрытое послание, они смешались, создавая тревожное, давящее зрелище. Казалось, стены начинали двигаться, становясь живыми. «Что-то не так», – прошептала Хэй, отступая. Ее лицо стало напряженным. «Я тоже почувствовал неладное. Вместо ответа загадки мы только усилили путаницу. Свет играл с нами злую шутку, создавая еще большее смятение». «Стоп», – резко сказал я, поднимая руку. «Прекрати». Лиан медленно опустила руку, и свет снова принял привычное положение. Тени замерли, но не исчезли полностью. «Мы сделали что-то не так», – проговорил По. «Свет не ключ, он только мешает. Не пытайтесь думать логически. Воздух не приемлет логику». Я сжал зубы, возвращаясь к своим ощущениям. Мои ладони все еще чувствовали следы древних знаков, вибрацию, скрытую под поверхностью. Я замер, стараясь прислушаться, не к глазам, не к разуму, а к чему-то глубже, к интуиции. «Возможно, это не свет, возможно, это тень», – неожиданно произнесла Мэйлин. Но жест Целиня прервал ее слова. Понахмурился, склонив голову набок, будто что-то слышал. «Подождите, вы слышите?» – прошептал он. Мы все затаили дыхание. В воздухе раздался едва различимый шепот, будто сам ветер разговаривал с нами. «Стоп, это не просто звуки, это отклик. Пока не было этого хаоса, мы его не слышали», – пробормотала Мэйлин, прислушиваясь. «Если подойти ближе к стенам, он меняется». Она шагнула вперед, ведя рукой возле символов. Я последовал ее примеру. Да, звук менялся. Чем ближе, тем отчетливее становился едва слышный перезвон, напоминающий мелодию, складывающуюся из тысяч едва уловимых нот. «Думаю, мы должны настроиться на этот звук», — уверенно сказала Мэйлин. «Возможно, создать гармонию, подражая ему. Сыграешь на флейте? Мой конглинг не даст такой точности звука. Точнее, я не смогу», — спросил я, сомневаясь. «У нас не так много вариантов. Пробуем, сестра», — предложила Лиан. Лиан и Мэйлин подняли флейты, затаив дыхание. Первые ноты сорвались с губ осторожно, не смело, словно ветер, пробирающийся сквозь узкие расщелины. Они слушали, вбирали в себя тончайший перезвон символов, подстраиваясь под ритм невидимого дыхания пещеры. Лиан повела мелодию, ее звук был мягким, как утренний бриз. Мэйлин подхватила, добавляя глубину, будто восходящий поток воздуха, уносящий листья. Звуки переплетались, повторяя шепот ветра, то ускользая, то снова возвращаясь. В ответ стены дрогнули. Символы начали мерцать, подчиняясь их музыке. Свет и тень вновь пришли в движение, но теперь в них не было хаоса. Они танцевали, следуя звучанию флейт. Сначала казалось, что это работает. Но чем дольше мы пытались следовать за звуком, тем больше он менялся. Тональность взбивалась, мелодия становилась неестественной, резкой. И вдруг воздух вокруг нас стал тяжелым, а звук оглушительным. Я сжал голову руками, чувствуя, как давящий гул проникал в самую глубину сознания. Ошибка. Мы снова ошиблись. Время уходило, как и мгновение наших жизней. Если мы не поймем, как решить эту загадку, то мы умрем. Отчаяние захлестнуло меня с головой, утянув на самое дно. Ярость, что всегда вела меня за собой, тут была совершенно бесполезной. Разгадка должна быть перед нами, но мы не видим ответа. И эта простая мысль всколыхнула мое сознание. Я вспомнил, как Тинджел меня наставлял. Ответ был со мной всегда. Ведь ворон – это дитя великого Фейлина. Мы летим куда хотим, так же как и ветер. Мы пытаемся управлять тем, что создано для свободы. Свет, тени и звук – это части одного целого. Их нужно не изменить, а понять. Позадумчиво кивнул. «Ты прав, брат». Он подошел к стене, медленно ведя рукой вдоль символов. «Мы видим свет и тени, слышим звук, но забываем про тишину между ними. Молчите и слушайте». Встав посреди комнаты, мы взялись за руки и начали наблюдать за происходящим. Свет и тень, что танцуют на стенах нашей темницы. Звук ветра в один момент создающий мелодию, а в другой другой, абсолютную тишину. Мы были неправы, пытаясь действовать, тогда как нужно было осознать. Целинь говорил каким-то торжественным голосом. Лишь так мы сможем увидеть невидимое. Вся эта ловушка была каким-то изощренным каном. Свет, тени, символы и звуки – это не отдельные элементы, а отражение единой истины. Воздух свободен, и мы должны стать подобны ему. Мои губы расплылись в улыбке, и я сделал шаг вперед, сквозь стену, исписанную древними символами. И ничто меня не удерживало. Стоило мне пройти несколько шагов, как мир вокруг взорвался светом и жаром. Мы были в гигантской пещере, которая простиралась далеко вперед, но ее очертания были размыты, все искривляли раскаленные потоки воздуха. Настоящий Муспельхейм, царство первородного пламени в его азиатской интерпретации. Взглянув на пол этой пещеры, мне стало не по себе. Он состоял из множества гигантских плит, которые казались хаотично разбросанными. Каждая из них время от времени вспыхивала всеми цветами пламени, при этом часть из них поднималась и опускалась, становясь полностью залитыми бесконечными потоками огня, словно эта пещера была внутренностями гигантского дракона, который дышал огнем, и мы были в ней. Из глубины зала, в нескольких десятках метров от нас, вырвались огненные столпы, способные испепелить человека за доли мгновения. Они появлялись без предупреждения, ослепляя, затем угасали, оставляя после себя искрящийся воздух. Стены зала были покрыты темными, отполированными до зеркального блеска пластами обсидиана, но отражения в них были искажены. Если смотреть слишком долго, можно было заметить движение там, где его не могло быть. Храм первородного пламени. В голосе Лиан слышалось благоговение, а для непосвященных, священное место нашего клана, место, где, по легендам, возрождаются духи фениксов, и где владыки пламени получают свое посвящение, и как нам пересечь этот океан огня, желательно живыми и не очень поджаренными. За язвительными словами Мэйлин ощущалось откровенное беспокойство, несмотря на ее тесную связь с кольцом огня, она все же была дочерью беспокойного океана, и это пламя доставляло ей беспокойство. Впрочем, как и всем нам, за исключением, возможно, Лиан, видишь вон те островки, Феникс указала на небольшие куски камней, хаотично расположенных посреди этого огня. Мэйлин кивнула. На них есть небольшие алтари, активировав которые можно сделать предыдущую зону стабильной. Что-то они не кажутся мне очень надежными. Они выдержат не только твой вес, а мой пустынный брат, но и еще десяток слонов. Тогда почему возле них пламя особенно сильно? Такова природа этого места. Оно одновременно хаотично и стабильно. Единственный способ добраться до безопасного места – подчиниться внутренней сути пламени и следовать за его танцем. Проблема в том, что я не смогу пройти его в одиночку, чтобы активировать безопасный путь. Если ты объяснишь, то я готов. Начал было я, но Лиан лишь покачала головой. Не в этот раз. Здесь нужна абсолютная синхронность, иначе риск будет слишком велик. Сестра, ты готова? Глубоко вздохнув, Мэйлин кивнула и, взяв Феникса за руку, шагнула вперед. Безумное пламя на мгновение затопило весь зал. Огонь признал их вызов. Огонь живой, его дыхание – это ритм. Этот путь можно пройти, лишь пристроившись под его танец. Лиан говорила спокойно и слегка отстраненно, но через узы, связывающие нас, я чувствовал, как внутри нее бушевал настоящий пожар азарта. «Ты уверена, что понимаешь, как пройти?» – спросила Мэйлин, глубоко вздохнув. Ей, дочери океана, было откровенно не по себе. «Конечно, но нам нужно двигаться вместе, как единое целое. Если мы ошибемся, нас просто испепелит. Тогда начнем». Лиан кивнула и встала на первую плиту, с которой ушло пламя, и в тот же миг огонь взметнулся рядом. Удар сердца, и девушка скользнула вперед, а там, где она только что была, взялся огненный вихрь, и как только он упал, в дело вступила бесстрашная акула. Зал вспыхнул тысячами огней, и пол под девушками пришел в движение. Казалось, он двигается абсолютно хаотично, но Лиан двигалась так, словно знала, что будет в следующий миг. Часть плит медленно заскользили в разные стороны, часть переворачивались, открывая под собой бездонные шахты. Огонь танцевал вокруг, создавая безумную и одновременно прекрасную картину. Две девушки двигались в унисон, их шаги были легкими, но точными, словно они разгадывали сложнейшие уравнения, где цена ошибки – смерть. Внезапно перед ними разверзлась огненная ловушка, волна пламени вспыхнула поперек пути, запирая их. Лиан не остановилась. Она крутанулась на месте, резко развернувшись к Мэйлин, крикнула. «Сейчас! Прыжок!» Обе оттолкнулись от пола одновременно, перепрыгивая через разрыв в пылающем узоре. В воздухе их силуэты слились с пламенем, прежде чем они приземлились на ускользающую плиту. Пол под ними начал медленно погружаться вниз, и Феникс тут же скомандовала. «Не останавливайся! Вперед!» Плиты дрожали, как натянутые струны. Малейший неверный шаг, и они попадут в ловушку. Лиан вела, считывая ритм огня, а Мэйлин следовала за ней, чувствуя кровавую сестру. Мы же втроем стояли в безопасности, затаив дыхание и молясь небу, чтобы те, кого мы любим, сумели пройти этот пылающий ад. Почти, они почти добрались до первой точки. Едва слышно прошептала Хэй: «Давайте». От нее разило адреналином. Казалось, это она танцевала среди огня и разваливающихся плит. Когда до безопасного островка оставалось всего несколько метров, стена пламени вновь вспыхнула перед девушками, преградив дорогу к спасению. «Мы не успеем», — крикнула Мэйлин, чувствуя, как пол под ногами начал нагреваться. «Не думай об этом, действуй». Лиан сорвалась с места первой, делая резкий шаг вперед и опускаясь на колено. Мэйлин мгновенно поняла замысел, оттолкнувшись от ее плеча. Она взвилась в воздух, пролетая над огненной стеной, и приземлилась на островок. Лиан прыгнула следом. В тот же миг плита под ее ногами вспыхнула, уходя в пламя. Она едва успела ухватиться за край островка, когда огонь залил место, где она только что стояла. Мэйлин схватила ее за запястье и резко рванула к себе. «Клянусь адом и небесами, они справились», — вырвалось у меня, и только сейчас я понял, что последнюю минуту я попросту не дышал, следя за этим безумным танцем. Было видно, что Лиан тяжело дышит, но уже в следующее мгновение она подошла к чаше, стоявшей в центре острова, и, опустившись на колени, что-то прошептала. И в этот же миг над чашей вспыхнуло пламя. Оно горело спокойно и ровно, а нам только оставалось наблюдать, как творящийся хаос превращается в сложную, но понятную дорогу, ведущую к острову. Первый этап пройден. Он испытывает ловкость, показывая, что бывают моменты, когда одного разума слишком мало, — произнесла, уже отдышавшись, Лиан, когда мы оказались вместе с ними на острове. В ее прекрасных глазах отражалось танцующее пламя. Что дальше? Танец огня. Смотрите, огонь дышит, он ощущает нас, мы пришли в его царство, и он хочет проверить, достойны ли мы его силы. Похоже, ты наслаждаешься этим танцем. Именно, Ян, фениксы, дети огня, и, несмотря на то, что мне близка вода, огонь завораживает меня с детства. Рано или поздно я все равно бы пришла в храм станцевать с огнем. А на моих губах появилась улыбка. Я ее прекрасно понимал, для меня таким же храмом был октагон. Именно туда я приходил возносить свои молитвы. Кровь, пролитая мной и моими противниками, боль, ярость и азарт бойцов, все это было священной летанией. Мне кажется, или огонь волнуется, верно, сестра? Лиан улыбнулась Мэйлин. Но сейчас моим напарником будет Ян. Ты готов? Мне оставалось лишь кивнуть. Тогда смотри внимательно, когда я начну танец. Мое сердце бешено колотилось, а надпочечники вырабатывали адреналин в промышленных масштабах. Чем больше я смотрел на сложный узор плит, на их странный танец, тем сильнее меня захватывал восторг от осознания того, что нам предстоит сделать. Нам придется не просто пройти этот путь, мы должны будем двигаться с ней в унисон. «Потанцуем?» – спросил я Лиан, и она, кивнув, прыгнула прямо в пламя. Мне нужны были слова, я чувствовал ее как самого себя. Это было похоже на наши постельные игры, где каждый из нас растворялся в другом. Первый прыжок, налево, и тут же огонь вспыхнул за нами, закрывая обратный путь. Скользнуть вперед, плита медленно стала уходить вниз, словно собираясь забрать нас с собой прямиком в бездну. Короткий рывок, прыжок, и вот мы на новой точке. Вдохнуть горячего воздуха и тут же бегом дальше. Пламя взвелось вверх, но мы успели пересечь границу безопасной зоны за долю секунды. В воздухе огонь обжигал кожу, но его пламя было безопасным. Следуя за Лиан, я чувствовал движение огня. Куда сделать шаг, как сместиться? Мне был понятен его внутренний ритм, который захватил меня с головой. Огонь стал быстрее, и наш танец ускорился. Плиты под ногами двигались все непредсказуемее. Где-то появлялись внезапные разрывы, где-то исчезали безопасные зоны. Огонь не прощал ошибок и не давал времени даже на лишний вдох. В моих ушах зазвучал счастливый смех. Лиан смеялась. Среди смертельного жара, среди бьющихся о воздух языков пламени, среди ловушек, которые могли испепелить нас в любой момент, Лиан наслаждалась каждым мгновением. И я ощутил ее счастье. Бесконечный восторг накрыл меня с головой. Это не смертельная ловушка. Огонь нам не враг, он партнер и учитель. Я очнулся от этого прекрасного безумия лишь когда мои ноги почувствовали стабильную почву. Пока я приходил в себя, Лиан уже активировала второй маяк, и остальные спокойно двигались по стабильному пути, догоняя нас. Это было нечто, почти как секс. Значит, не только я так думаю. Феникс смотрела на меня с улыбкой. Конечно, Спасибо, что разделила со мной этот танец. Дальше будет сложнее, нам придется действовать всем вместе. Огонь отсекает все лишнее. Нам оставалось лишь кивнуть и последовать за ней. Это больше не был просто танец по плитам. Теперь перед нами встал настоящий лабиринт, который менялся каждую секунду. Коридоры из огня открывались и закрывались, стены вспыхивали и исчезали, а где-то пламя сплеталось в тонкие нити, превращая путь в смертельную паутину. «Мы не успеем предсказать, где будет проход», — крикнула Хэй. «Не надо. Чувствуй, куда ведет огонь». Лиан схватила ее за руку. «За мной». Мы двигались вместе, следуя за чутьем Лиан. Огонь вел нас вперед, и мы следовали за ним. Кольцо огня пульсировало как сумасшедшее, делая мой разум отточенным, словно дуэльный клинок. Ничто не могло нас остановить. Ни стены, что смыкались за нашими спинами, ни обжигающая стена пламени. Мы были едины и знали, куда надо двигаться. Видели участки, где огненное безумие было слабее, и там можно было пройти, не превратившись в обугленную головешку. Мы кружились, подпрыгивали, отталкивались друг от друга, пропуская между собой огненные волны. Наши тела двигались синхронно. Это был не просто танец, это был ритуал выживания. Воздух был наполнен жаром. Нестерпимо хотелось пить, но продолжали идти. Ведь остановиться, значит умереть. Финал испытания был рядом, буквально в нескольких метрах, но огонь не хотел отпускать нас так легко. Единственный путь преграждал гигантский огненный водопад. Откуда-то из потолка бесконечным потоком лилось пламя, полностью преграждая путь к безопасности. Поток был настолько яростным, что его рев заглушал все вокруг. Лиан резко остановилась и, обернувшись, сказала: «Мы должны пройти все вместе, иначе оставшиеся погибнут». «Как? Это невозможно. Я не вижу способов защититься». Начало было Хэй, но Лиан жестом ее остановила. «Ритм. У этого пламени есть ритм. Оно движется волнами. Нам нужно поймать момент и сделать синхронный прыжок. Увидьте». Я прикрыл глаза. «Моя сильная сторона – это возможность чувствовать, и разум мне лишь мешает». Тук, тук, тук. Мое сердце билось в странном ритме, подстраиваясь под этот яростный поток. Я ощутил этот пульсирующий ритм. Лиан была права, в этой сплошной стене есть разрывы, и мы сможем пройти. На счет три раздался командный голос моего прекрасного феникса. Раз. Мэйлин сгруппировалась, приготовившись к прыжку. Два. Мелкая пыль окутала Хэй, а поначал шептать молитву своему жестокому богу. Три. Мы рванули вперед, действуя как единое целое. Огонь рухнул, но в следующую долю секунды ослаб. Именно в этот миг мы проскользнули сквозь поток, чувствуя, как горячий воздух обжигает волосы. Рывок, перекат, и мы оказались в безопасной зоне, а за нашими спинами бурный поток огня вновь был готов испепелить любого неподготовленного глупца, решившего пройти этим путем. Лиан тяжело дышала, но ее глаза сияли восторгом. Это было невероятно. Я сделал шаг вперед и поцеловал эту безумную воительницу. Мы прошли третье испытание, и как только Лиан активировала последнюю чашу, амулет на моей груди засиял ярче, наполнившись на одну треть. «Мои поздравления, юные герои!» — раздался незнакомый голос откуда-то из-за спины. Глава 25. Вода. Обернувшись, мы увидели нечто. Существо, которое, возможно, когда-то было человеком, но теперь оно слишком отличалось от всего, что я знал. Оно возвышалось над нами, на добрых две головы выше По. Его фигура была неестественно худой, а кожа, почти прозрачной, словно выточенная из тончайшего льда. На нем сверкал серебряный ханьфу, сотканный из полупрозрачного шелка, который делал его еще более призрачным, будто он был соткан из тумана и лунного света. Его лицо, худое и заостренное, было искажено подобием улыбки, кривой, едва уловимой, но от этого еще более пугающей. Белоснежные волосы, словно покрытые инеем, не спадали на плечи, а глаза светились холодным, почти нечеловеческим блеском. Казалось, это существо было радо нашему появлению, но та радость, что читалась в его взгляде, была подобна радости хищника, увидевшего добычу. То, что видели мои глаза ворона, заставило меня понять: даже впятером мы не продержимся против него и 10 ударов сердца. Первой отреагировала Лиан, сделав шаг вперед и низко поклонившись со словами: «Мы приветствуем владыку Фэншеня. Чем мы заслужили такую честь?» Улыбка этого существа стала куда более явной и намного более опасной. Его слегка раскосые глаза сверкнули, и в их отражении я увидел раскаты молний во время безумного шторма. В этом цикле честь принимать победителей предоставлена мне. Вы великолепно прошли половину дороги стихии и тем самым внесли достойную лепту в исполнение древнего уговора. В отличие от многих других участников, почтенный, можем ли мы узнать, сколько из нас прошло первый этап? Спросил По. Существо кивнуло. Конечно, воздушный брат. На тропу духов вошло 15 звезд. От этих слов мы переглянулись. Откуда еще 3 звезды, если нас было всего 60 человек? Из них первый этап преодолело лишь 8, а в полном составе 4. Но вас впереди ждет вторая часть испытания, после которой вы перенесетесь в глубины храма Черной Луны. Вашим финальным испытанием будет выбраться из этого опасного места. Владыка, мы ведь идем тропой 5 храмов, неожиданно спросила Хэй. Почему ты так решила, юный паучок? Земля – это храм вечности, построенный в наших землях. Воздух – храм последнего дыхания, что был уничтожен вместе с мотыльками. Огонь – храм первородного пламени из земель нашей сестры. Она кивнула на Лиан. Тогда следом нас будет ждать храм Великого Потока. Ты почти права, маленькая колдунья, но главное тут почти. Существо вновь улыбнулось своей жуткой улыбкой и продолжило. Вам пора, надеюсь, вы справитесь и со второй частью дороги стихии. Удачи, юные герои. Резко хлопнув в ладони, он превратился в сгусток ветра, который, врезавшись в стену, открыл нам проход в новый храм. Что за тропа 5 храмов? Спросил я уставший задумчивый Хэй. Древняя легенда, гласящая, что прошедший тропой 5 храмов обретет могущество, равное самим первопредкам. Вместо нее ответила Лиан. И все выглядит очень похоже, но есть но. Тропа проходится в одиночку. Это путь отринувшего все человеческие привязанности. А мы идем все вместе и делаем это ради спасения множества людей. Продолжила слова Феникса Мэйлин. Теории это интересно, но впереди это. Перебил их По, указывая рукой на новое испытание. Откровенно говоря, новое место чем-то неуловимо напоминало только что прошедшее испытание, с тем лишь отличием, что тут все было заполнено водой. Свет преломлялся через водяные брызги, создавая эфемерные конструкции. Высокие колонны, сделанные словно из скрученных потоков воды, поддерживали тяжелые своды, в которых было видно штормовое небо. Гладкие стены терялись вдалеке, скрытые туманом и бушующей морской пеной. «Это не храм Великого Потока, сестра», — напряженно произнесла Мэйлин. «Все намного хуже. Это храм ярости глубин. Пройти его сможет лишь тот, кто силен телом и духом, кто понимает, что любой шаг может привести к смерти, утянув тебя на дно океана. Здесь нет никакой правды, лишь иллюзия. Чтобы здесь выжить, ты должен уметь смотреть в свое сердце и принимать себя полностью. Как-то очень похоже на путь к небу. Те, кто меня наставлял, говорили практически то же самое». Мэйлин тепло улыбнулась в ответ на мои слова. «Потому что небо отражается в водной глади. Смотрите». Она указала рукой куда-то за туманную завесу, и тут же она, словно по волшебству, разошлась, показывая, что нас ожидает. Дальше, за тонкой пеленой водяной завесы, ревел шторм. Колонны дрожали от могущества стихии, искажающей пространство, заставляя храм то сжиматься, то разрастаться, постоянно играя с нашим восприятием. Вихри воды вспыхивали, кружась в сложном ритме, который можно было почувствовать, но не услышать. Этот ритм был ключом к дальнейшему пути, но его можно было постичь лишь сердцем, не разумом. За пределами шторма возвышался последний рубеж испытания, водопад, не спадающий с бесконечной высоты. Его поток сверкал, словно стеклянный занавес, скрывая за собой истину. Проход сквозь него требовал понимания мелодии воды, угадывания ее слабых мест, где поток ослабевает, позволяя тем, кто внимателен, пройти сквозь пелену без страха быть уничтоженным. Здесь нет ничего постоянного, ничто не истина, но все дозволено, если ты чувствуешь сердцем свою правоту. Верьте в себя и не бойтесь сразиться за свои идеалы. Закрыв глаза, декламировала Мэйлин. Это, конечно, все здорово, сестра. Я тоже люблю древние свитки и сказания, но лично я пока не понимаю, как мы сможем это все преодолеть. Этот храм подобен храму фениксов, но там Лиан вел ее разум. Здесь же важнее восприятие, позволяющее отделить правду от иллюзии. Я начну первый, открыв вам проход, а дальше нам придется действовать всем вместе. Она мягко провела пальцами по щеке По, который задержал ее прикосновение на доли секунды, а потом кивнул, и акула ринулась в воду. Я замер, наблюдая, как Мэйлин устремляется в воду. Она двигалась без колебаний, отточенным прыжком прыгнула в ближайший водоворот. Ее фигура на мгновение исчезла среди ревущих потоков, и мое сердце сжалось в болезненной тревоге, но я чувствовал, что акула жива, и в следующий миг она взлетела над волнами, чтобы тут же вновь погрузиться в них. Изящная и сильная, как подводный хищник, она двигалась в струях воды, словно танцуя в странном ритме, в ритме надвигающегося цунами. И мы тоже начали ощущать этот ритм. Насыщенный морской водой воздух пульсировал вокруг нас, подчиняясь этому ритму. Бушующие волны создавали некий узор, не хаотичный, а осмысленный, скрывающий в себе музыку стихии. Мы все чувствовали его, но лишь Мэйлин попыталась слиться с ним, стать его частью. Это было одновременно прекрасно и смертельно опасно. Внезапно колонны храма содрогнулись, и из глубин рванулся водяной смерч, стремительно закручиваясь вокруг нее. Я хотел крикнуть, предупредить, но акула рванула вперед, и в следующий миг она уже была внутри, окруженная яростными вихрями воды. Однако вместо того, чтобы сопротивляться, она замедлилась, замерла, позволила потокам воды ее вести, а затем двинулась. Ее тело, словно подчиняясь незримому ритму, двигалось в унисон с потоками воды. Она не боролась со стихией, она стала ее частью. Я видел, как напряжение на ее лице сменяется сосредоточенностью, а затем каким-то неземным пониманием. Это было похоже на танец со смертью, в котором каждая неверная погрозила разбить тебя о стены или утащить на самое дно. Поток воды сжал ее, закручивая в воронку, но она лишь скользнула вперед, изящно развернувшись. Сделала жест рукой, и вихрь рассеялся, уступая ей дорогу. Я не мог поверить своим глазам. Казалось, сама вода признала ее. Она чувствует ритм, прошептала Хэй, сжав кулаки, от нее исходили волны опьяняющего восторга. Она играет с ним, и вода ей отвечает, подхватила Лиан. Огонь и вода одновременно и такие похожие, и смертельно разные. А я неотрывно смотрел за тем, как Мэйлин двигается в воде. Вихри больше не пытались сбросить ее вниз. Наоборот, они подталкивали ее вперед, принимая ее движение, ее дыхание, ее присутствие. Она нашла слабину в шторме, обнаружила его сердце, его ритм и теперь двигалась вместе с ним туда, куда ей надо. Все как было сказано в древнем трактате. Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе нужно. Мгновение спустя ее силуэт исчез за водяным занавесом, ведущим к следующему этапу. Она прошла, а еще через несколько ударов сердца шторм ослаб, делая путь куда проще, ведь у нас уже был проводник. Но это все еще было смертельно опасно. Мы должны понять этот ритм, принять его, чувствовать сердцем, произнес Пай, тут же бесстрашно прыгнул вперед. Я шагнул следом. Меня окутал холод воды, сердце сжалось, и на мгновение я почувствовал страх. Страх утонуть, страх быть поглощенным этим местом. Но затем я услышал шепот воды. Он не был звуком, не был мелодией в привычном смысле, но я ощущал его каждой клеткой тела. Едва уловимый, но неизменный ритм, скрытый среди хаоса, и было кое-что еще. Огонек, идущий из сердца нашей кровавой сестры. Именно он вел нас дальше. Я закрыл глаза. Зрение лишь мешало. Вода приняла меня, но я не сопротивлялся. Я позволил потоку увлечь меня, ощутил, как вихри подталкивают меня туда, где течение слабее, где можно продвинуться дальше. Вихрь взметнулся, пытаясь сбросить меня, но я развернулся, следуя его направлению, и он отступил, будто разочаровавшись. Я был частью потока, и поток вел меня. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я осознал, что нужно просто сделать шаг вперед, там, где меня уже ждали. Это было нечто, вырвалось у меня, когда я наконец-то начал соображать. Я думал, что меня утянет на самое дно, но в каждый момент чувствовал, как мне действовать, благодаря тебе. Мэйлин стояла, улыбаясь, глядя на нас. Морская сестра, пожалуй, я хочу побывать в твоих родных местах. Это было невероятно. Хэй лучилась от счастья. Эта безумная девчонка кайфовала от смертельного риска. Я рада, что вы осознали красоту и мощь воды, но у нас есть лишь немного времени, чтобы передохнуть. Акула стала смертельно серьезной. «Дай угадаю, дальше будет смертельно опасно?» – спросила Лиан. «Ты как всегда права, сестра. Вода и огонь очень похожи, и в то же время разные. Дальше будет испытание мощи и баланса. Нас утянет на самое дно. Там, в бесконечной темноте и холоде, вода будет говорить с нами. Она позволит дышать собой, но взамен начнет показывать страхи, убеждать отступить. Но если покажешь слабость, Погибнешь. Готовы? А разве есть выбор? На губах поиграла ухмылка. Тогда вперед. Мы, впятером, одновременно шагнули вперед, и вода сомкнулась над нашими головами. В тот же миг все вокруг исчезло, не осталось ни света, ни верха, ни низа. Только бескрайняя темнота и давящая тишина. Сначала я чувствовал, как нас медленно утягивает вниз, но вскоре потерял всякое ощущение движения. И самое страшное, я потерял остальных. Даже наша кровавая связь едва ощущалась. Давление нарастало с каждой секундой, сдавливая грудную клетку, заставляя сердце колотиться быстрее. Я попытался сделать вдох, но в легкие не поступало ничего, кроме пугающей пустоты. Паника вспыхнула внутри, но я заставил себя успокоиться. Дыши, найди ритм воды. Почувствуй ее, слова Мэйлин вспыхнули в памяти, как спасительный маяк. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Вода была живой. Она говорила со мной, не словами, а шепотом эмоций, настойчивыми касаниями. Она тянула меня вниз, окутывая вязкой пеленой, проникая в самую глубину сознания. Затем пришли страхи. Сначала это были всего лишь образы, вспышки воспоминаний. Мой друг Игнат, медленно умирающий в больнице, он говорил, что Дайтингу меня обманул и вся наша сделка обман. Я хотел к нему прикоснуться, но в следующий миг он исказился, и теперь вместо него я увидел себя. Я смотрел на свое мертвое лицо, на острые как бритва клыки, на бледную, восковую кожу. Гуйдзин. Я был им. Нет, прошептал я, но в воде слова не имели смысла. Мое отражение открыло глаза. Красные, жадные, нечеловеческие. Оно ухмыльнулось, и я почувствовал, как во мне пробуждается голод, нестерпимый, всепоглощающий. Мне нестерпимо хотелось пить, и я знал, что эту жажду может утолить лишь кровь. «Нет!» – уже выкрикнул я. Внутри меня поднялась волна ярости. Не для того меня учили Тинджел и Ордана, чтобы я превратился в эту тварь. Вода, словно смеясь надо мной, тут же сменила свои видения, и теперь меня ожидала новая порция беспросветного отчаяния. Я видел, как мои друзья медленно исчезают в темноте. Хэй, смеющаяся над смертью, вдруг кричит, ее тело сжимается в судорогах, тугие струи воды ломают ее хрупкое тело. Потянет руку ко мне, но я не могу ничего сделать. Лиан, гордая и непоколебимая, борется до конца, но в конце концов растворяется в бездне. Один. Я остался один. Вокруг была лишь полная темнота и мои мысли, полные жутких кошмаров. Паника захлестнула меня, но я вцепился в нее, как в натянутую нить реальности. Я не Гуйдзин, я не монстр, я чемпион, и я никогда не сдаюсь. В голове всплыли слова Мэйлин, и я отпустил страх. Я знаю, кто я такой и куда иду. Я стал частью потока. Вода кружилась вокруг меня, и я позволил ей унести меня дальше. Страх рассеялся, сменившись странным покоем. Я больше не сопротивлялся, я дышал в ритме воды, слушал ее, и тогда я увидел свет. Я нырнул в бездну, оставив за спиной тусклый свет поверхности. Вода сомкнулась над головой, и я почувствовал, как ее холод проникает в каждую клетку моего тела. С каждым метром давление нарастало, словно невидимые руки сжимали меня все сильнее. Я привык к боли, к борьбе, но здесь было иное. Здесь вода не просто давила, она говорила. Ее голос был тихим, но настойчивым, как шепот в пустой комнате. Вода не отпускала. С каждым мгновением давление все нарастало. Мои легкие горели, а в голове звучали голоса. Голоса тех, кого я потерял. Голоса тех, кого я мог потерять. «Ты слаб», — сказал голос, который я узнал сразу. Это был мой собственный голос. «Ты боишься. Ты боишься стать монстром». Я попытался ответить, но слова застряли в горле. Вода сжимала меня, как удав свою добычу. «Ты уже на краю», — продолжал голос. «Один неверный шаг, и ты станешь Гуйдзин. Ты будешь убивать, ты будешь пить их кровь». Я почувствовал, как что-то внутри меня содрогается. Страх, который я так долго подавлял, вырвался на свободу. Я боялся не смерти, я боялся стать тем, с кем боролся. Я сосредоточился на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я синхронизировал его с ритмом воды, с ее дыханием. С каждым вдохом давление ослабевало, а голоса становились тише. И тогда все чувства исчезли, стертые окружающей меня тьмой. Она была повсюду, обволакивая меня, как черный туман. Она шептала, обещая покой, обещая силу. «Ты устал», — сказала тьма. «Ты сражался так долго. Остановись, отдохни». Я почувствовал, как мои силы покидают меня. Руки и ноги стали тяжелыми, словно налитые свинцом. «Ты не сможешь спасти их», — продолжала тьма. «Ты не сможешь спасти себя». Ее ласковый голос обещал покой. Я закрыл глаза и увидел их, всех, кто был мне дорог. И моим ответом окружающей тьме был мой яростный смех. «Сдаться, это не про меня. Я ворон, чемпион возрожденного клана. И я лечу куда хочу». За моим левым плечом раздался нежный смех той, что всегда будет рядом со мной. Она знала, она в меня верила. Смерть понимала меня, и тогда я услышал его ритм. Он был едва уловимым, как биение сердца в тишине. Я сосредоточился на нем, позволив ему вести меня. Вдох, выдох, вдох, выдох. С каждым движением тьма отступала. Голоса стихали, давление ослабевало. Я плыл вперед, сквозь бездну, сквозь страхи, сквозь боль. И, наконец, я достиг дна. Там не было ничего. Там не было света. Там была только тишина. Я опустился на колени, чувствуя, как вода вокруг меня успокаивается. Голоса исчезли. Страхи отступили. Я остался один. Но в этой тишине я нашел то, что искал. Гармонию идущего к небу. Понимание своей внутренней сути. Я поднялся на ноги и посмотрел вверх. Туда, где тусклый свет поверхности едва виднелся сквозь толщу воды. И оттолкнувшись от дна поплыл к свету. К моей звезде, что уже ждала меня. Вода смыла мои страхи. Она очистила мой разум от жалких иллюзий. И я вновь стал сильнее. Глава 26. Кэйши и пустота. Теперь я понял, о каких возможностях говорили наставники. Задумчиво произнес По. «А чем ты? А ты еще не понял, Ян?» Задумчиво произнес По. Его голос звучал как эхо в тишине, нарушаемой лишь шелестом ветра. Я медленно покачал головой, и наш командный аналитик ответил на мой вопрос. «Вглядитесь в свое ядро и кольца. Не знаю, как у вас, у меня все кольца пятого ранга сверкают золотом, а кольцо воздуха покрыто зеленью нефрита». В легком шоке от услышанного я заглянул в себя, и результат меня поразил. Ядро стало еще более плотным. По предварительным оценкам, моя голая мощь выросла почти на 20%, что делало меня уникумом по меркам империи. Все пять колец пятого ранга сияли нефритом, а кольца второго ранга были покрыты блестящей чернотой обсидиана. Ворон развивается, когда сражается на грани. Сами собой в голове всплыли слова Тинджела. «Спасибо за науку, наставник. Все же мне иногда очень не хватает этого старого вредного ворона». «Золото в пустоте», чуть ли не с благоговением произнесла Лиан. «Наконец-то древние техники снова обретут смысл».